Глава 12. Виктория. Тишина в доме после ухода Мирона и их ссоры с Артемом стала иной. Она больше не давит, не пугает. Она стала рабочей, сосредоточенной, наполненной тихим, но уверенным гулом моей новой решимости. Слова адвоката Марии Львовны звенят в голове, как четкая команда к действию. «Виктория, эмоции сейчас ваш враг. Ваш муж мыслит категориями выгоды и силы. Чтобы говорить с ним на его языке, нужны козыри. Вспомните все. Любые старые документы, переговоры, о которых вы случайно слышали, имена, которые вам ни о чем не говорили. Его империя строилась не за один день, и в таком строительстве всегда остается мусор, который стараются спрятать поглубже. Найдите этот мусор». Я стою перед массивной панелью в его кабинете, за которой скрывается сейф. Я знаю код, всегда знала. Он доверял мне, как доверяют надежной части интерьера. 21 июня, день нашего с ним знакомства. Провожу пальцами по холодной металлической поверхности. Предаю ли я его сейчас? Нет. Он предал нас первым. Я защищаюсь. Больше я не воюю за мужа. Это война за детей. Сейф открывается с тихим щелчком. Внутри идеальный порядок, как и во всем, что принадлежит Мирону. Папки с текущими договорами, страховки, немного наличности, ящик с дорогими часами. Ничего из того, что мне нужно. Я уже готова закрыть дверцу, чувствуя приступ разочарования, но взгляд падает на большую картонную коробку, задвинутую в самый дальний темный угол. Она явно пылится здесь годами. Я с усилием вытаскиваю ее. На крышке написано заветное слово. Архив. Сердце начинает биться чаще. Ухожу в комнату, открываю коробку, пахнущую пылью и прошлым. Здесь папки с документами 15-20-летней давности. Время, когда его бизнес только начинал набирать обороты. Мы были молоды, полны надежд, и он делился со мной каждым маленьким успехом. Листаю пожелтевшие листы, и на глаза наворачиваются слезы. Вот договор на его первый офис. Крошечный, в 40 метров. Вот распечатанные имейлы с партнерами, полные энтузиазма и амбиций. Вот наши первые совместные фотографии, сделанные на простую мыльницу и распечатанные на бумаге. Откладываю их в сторону. Ностальгия — это ловушка. Я не могу позволить себе упасть в нее. Мне нужно что-то другое. Что-то, что не сходится. Что-то, о чем он говорил по телефону из кабинета шепотом. Имена, что мелькали и исчезали. И нахожу. Папка с красивым названием ООО «Перспектива Инвест». Я никогда не слышала о такой компании в его холдинге. Открываю. Учредительные документы. Директор некий Петр Сергеевич Семенов. Листаю дальше. Протоколы собраний, отчетность. И среди них расписка о займе. Огромная сумма, выданная обществом «Перспектива Инвест», другой фирме на невыгодных, почти грабительских условиях, а через несколько листов — договор цессии. Заемщик «Векторстрой» передает долг по этому займу Мирону Волкову, лично, как физическому лицу. Медленно опускаюсь на ковер. Я не юрист, но 20 лет жизни с бизнесменом научили меня основам. Это классическая схема вывода активов и создания контролируемых долгов. «Перспектива Инвест» — подставная фирма. Петр Сергеевич Семенов. Кто это? Я лихорадочно роюсь в памяти и вдруг вспоминаю. Это имя мелькало в самом начале. Его однокурсник, тихий неприметный парень, который потом куда-то пропал. Мирон как-то обмолвился, что тот уехал в Израиль 10 лет назад. Значит, фирма давно никому не принадлежит, кроме Мирона. Но на бумагах ее владелец — номинальный директор, которого и след простыл. и через эту фирму Мирон выводил деньги, создавал искусственные долги, чтобы не платить налоги или отжимать доли у партнеров. Дышу часто, поверхностно. Я держу в руках не просто бумажки. Я держу в руках ту самую бомбу, о которой говорила адвокат. Это не убийственно, нет. Мирон слишком умен для откровенного криминала. Но это пятно, большое жирное пятно на безупречной репутации миллиардера, который всего добился якобы честным трудом. То, что может привлечь внимание проверяющих органов, что может заставить его партнеров нервничать и может стать козырем на переговорах. Выдыхаю. Чувствую, как с плеч падает тяжесть. Физически ощущаю, что баланс сил в нашей войне начинает потихоньку, миллиметр за миллиметром, смещаться в мою сторону. В коробке есть еще папки. Нахожу несколько доверенностей на право подписи, выданных на мое имя лет 7 назад. Тогда я даже не вникала, на что именно подписываюсь. Мирон клал передо мной документы и говорил: «Здесь и здесь, солнышко, нужно расписаться. Формальности для банка». И я подписывала. А теперь вижу, что одна из этих доверенностей позволяла мне действовать от имени той самой перспективы «Инвест». Значит, технически я тоже была в нее вписана. Смеюсь сквозь слезы. Какой изощренный и в то же время простой ход. Жена — идеальный номинал. Мысли прерывает звонок в домофон. Сердце замирает. Мирон? Он сократил охрану, теперь ворота открывают из дома. Почему вернулся? Что-то забыл? Стремительно скидываю документы обратно в коробку и задвигаю ее под диван, накрыв сверху пледом. Поправляю волосы, делаю глубокий вдох и выхожу встречать. В холле уже стоит он, без напускного величия, выглядит усталым и раздраженным. «Ты не берешь трубку», — бросает он вместо приветствия. «Я была занята. Отвечаю спокойно, преграждаю ему путь вглубь дома. Это моя территория теперь». «Занята? Интересно, чем?» В его голосе сквозит ядовитый скепсис. «Жизнью, Мирон. У меня она есть, представляешь? 6 детей, дом, который ты решил разрушить». Он морщится, пропуская мои слова мимо ушей. «Мне нужно забрать документы из кабинета. И мы не закончили наш разговор. Ты должна подписать кое-что». Усмехаюсь. Звучит очень знакомо. «Что именно?» «Соглашение, что не будешь чинить препятствий в моем общении с детьми и настраивать их против меня. А еще о предварительном порядке раздела имущества». Во мне все закипает. Он пришел не с миром, а с ультиматумом, оформленным на красивой бумаге. «Ты хочешь, чтобы я подписалась под тем, что я плохая мать, настраивающая против тебя детей? Это смешно, Мирон». «Это разумно», — холодно парирует он, «и избавит нас от длительных, грязных судебных процессов. Дети не должны этого видеть». «А видеть папу, который бросает их мать ради другой женщины, должны?» «Не удерживаюсь я». Он закатывает глаза. «Виктория, хватит. Давай без истерик. Я предлагаю цивилизованный путь». Качаю головой. «За какую же идиотку он меня принимает?» «Твой цивилизованный путь ведет в одну сторону, в твою пользу. Нет, Мирон, я ничего подписывать не буду. Ни сейчас, ни потом». Он смотрит на меня с удивлением. Не ожидал такого сопротивления. Ждал слез, униженных просьб, попыток его вернуть, но не холодного, твердого отказа. «Ты понимаешь, с кем собралась воевать?» Его голос тихий, опасный. «У меня лучшие юристы, связи, деньги. У тебя ничего нет». В этот момент из глубины дома доносится голос Артема. «Мам, все в порядке?» Мирон напрягается. Присутствие сына, принявшего мою сторону, действует на него словно красная тряпка. но в то же время сдерживает. «У меня есть дети», — сообщаю так же тихо, глядя ему в глаза. «И у меня есть правда. А это очень сильное оружие. Забирай свои документы и уходи. В этот дом ты больше не зайдешь без моего разрешения. Все общение через адвокатов». В его глазах мелькает что-то новое, незнакомое. Ни злость, ни раздражение. Нечто вроде уважения, смешанного с досадой. Он словно впервые видит меня. Не как удобную и молчаливую жену, а как равного противника. «А измена — не лучший фундамент для новой жизни», — парирую я. «Как там твоя большая любовь? Готова Карина делить не только твои счета в банке, но и проблемы? Например, внезапные проверки налоговой или внимание журналистов к темным пятнам твоего прошлого?» Произношу это будто невзначай, как тестирование. Пока не готова раскрывать все карты, но даю понять, что я не безоружна. Его лицо каменеет, он ловит намек мгновенно. Бизнесмены его уровня чуют опасность за версту. «Что ты хочешь сказать?» Голос предателя становится совсем тихим, шепотом. «Ничего конкретного, ничего конкретного. Пожелание удачи всем вашим начинаниям, старым и новым». Мы молча смотрим друг на друга. Между нами 20 лет общей жизни, которые он легко перечеркнул. И теперь из-под пепла пожарища я поднимаюсь в слезах, в саже, но с оружием в руках. Он дал мне его когда-то, высокомерием и уверенностью в собственной безнаказанности. «Ты играешь в опасные игры», — наконец говорит он. С усмешкой парирую. «Меня втянули в них против воли, но я быстро учусь». Охранник за его спиной нервно переминается с ноги на ногу. Мирон резко разворачивается и, не сказав больше ни слова, уходит. Он не прошел в кабинет, не забрал документы, а просто ушел. Побежденный? Нет. Но впервые за долгое время неуверенный. Возвращаюсь в комнату, закрываю дверь, поворачиваюсь к ней спиной и медленно сползаю на пол. Тело трясется от нервной дрожи. Я открыто объявила войну человеку, который еще вчера казался мне всемогущим. Но под диваном лежит коробка, и в ней не призраки прошлого, а ключи к будущему. К будущему, где мои дети будут со мной. Я беру трубку стационарного телефона, набираю номер адвоката Самохиной. «Мария Львовна, я кое-что нашла. Нужна ваша помощь, чтобы разобраться, насколько это ценно». «Привозите, дорогая», — слышу ее спокойный голос. «Ничего не бойтесь. Помните, даже у высоких стен бывают трещины. И даже глубоко зарытые скелеты мечтают выбраться на свет».